налаживал склады литературы, ставил транспорт ее в провинцию. В конце концов, ни на какую другую работу он и не был способен. Ни литератор, ни оратор. Без интереса к теоретическим вопросам он не годился и для роли организатора, имеющего дело с живыми людьми, так как за последние годы в нем развились диктаторские замашки, которые отталкивали от него всех маломальски самостоятельных людей, и с которыми мирились как с неизбежными недостатками только те, кто давно и хорошо его знал и высоко ценил за прошлое. Немалую роль в выборе работы играли для Азефа и соображения совершенно иного порядка. Расходы на издательскую деятельность, которую Азеф брал под свой контроль, были наиболее крупной статьей партийного бюджета после расходов на боевую деятельность. А Азеф всегда любил иметь дела с крупными суммами партийных денег. Любовь к таким крупным суммам заставила его в этот период заинтересоваться и различными источниками пополнения партийной кассы. Именно в это время им был выдвинут план печатания для этой цели фальшивых денег, план, который не получил движения ни из-за отсутствия у Азефа доброй на то воли. Примечание. Переговоры по этому вопросу Азеф вел с Турбой. Расстрелян в сентябре 1918 года большевиками в Вологде вместе с рядом других социалистов-революционеров, который был хорошим специалистом типографского дела и в тот период руководил легальными типографиями партии. Работе этого рода Азеф отдавался с большим усердием, хотя и без большой пользы для партии. Но для всех было ясно, что она только временное для него занятие, и что на очереди стоит вопрос о возвращении его к его главной специальности, к боевой деятельности. Общее политическое положение с каждым днем становилось все более и более безотрадным. Реакция праздновала свою полную победу. Все надежды на то, что правительство пойдет на уступки хотя бы умеренно либеральным слоям общества, были окончательно изжиты. Вслед за делом о заговоре на царя, с той же целью подготовки разгона Государственной Думы, было создано дело о заговоре социал-демократической фракции этой Думы, которую обвиняли в том, что она якобы подготовляла вооруженное восстание. На этот раз основание для разгона Думы было признано достаточным, и 16 июня 1907 года она была распущена. Одновременно был изменен избирательный закон в направлении отстранения демократических слоев населения от участия в выборах членов Государственных Дум. Параллельно росли репрессии. Гершуни, который немедленно же после своего возвращения в ряды партии начал вести кампанию за необходимость основное внимание сосредоточить на террористической борьбе, встречал все больше и больше сочувствия. Он доказывал, что пришло время для нападения на центр всех центров, то есть на самого царя, личная роль которого теперь уже ни для кого не представляла тайны. Принципиальный вопрос о необходимости отмены старого решения и о признании допустимости выступления против царя в Центральном комитете партии социалистов-революционеров формально поставлен был немедленно же после разгона Второй Государственной Думы. Обсуждался он на собрании, которое состоялось в Финляндии, кажется, в Выборге. Это собрание не было многолюдным. Наверняка на нем присутствовали Натансон, Гершуни, Чернов, Азеф, возможно, также и Ракитников с Авксентьевым. Заседание, как обычно, тогда бывало, вел Натансон. Он тоже считал, что вопрос о цареубийстве назрел, и во время предварительных разговоров на эту тему высказывался в положительном смысле за то, что партия должна взяться за это дело. Но теперь, считая необходимой крайнюю осторожность при решении ответственного вопроса, он взял на себя функции противника цареубийства и пытался подыскивать аргументы,